второе. Знакомые старые вывески, крошечный сквер на углу, в котором, казалось, все эти 40 лет отдыхают по пути из магазина домой одни и те же старушки с кошелками, лепные фасады старых домов. Все были молчаливыми свидетелями моей юности. Я не очень любил ходить здесь пешком, на этих относительно тихих, прилегающих к центру улицах, как спившийся бывший школьный товарищ с наглым и униженным взглядом, ожидающий вашего узнавания и вашей подачки, болталось прошлое. Оно настороженно выглядывало из мглистых подворотен, ежилось в худой одежонке под навесами подъездов, слонялось на пятачке возле булочной, магазина и пивной. Я не очень любил ходить здесь пешком, потому что не мог избавиться от ощущения слежки. Оно возникало почти всегда. Моя история преследовала меня. Я иногда размышлял об этом, пока не придумал хоть какое-то объяснение. У всякой человеческой судьбы есть своя тема. В житейском хаосе, в притворной случайности событий время ведет вашу тему на разные голоса, разрабатывает и развивает ее в окружении подголосков, скрывая переходы. И только когда в вашей жизни наступит финал, вы, быть может, услышите тему своей судьбы, утвержденную в главной тональности. Я не знал своей темы, но смутно чувствовал ее с давних пор. Я ощущал ее во внезапных обращениях памяти вспять, в болезненных приступах ужаса, в одинаковых снах. История моей жизни преследовала меня и требовала завершенности. И сегодня мне исполнилось 40. Надлежало жить дальше, покоряясь теме судьбы или ей вопреки. Я ехал улицами своей судьбы, где каждый поворот и перекресток были свидетелями моей истории. В этом районе, рядом с Литейной частью и Невским проспектом, с начала прошлого века квартировали воинские подразделения, саперный гвардейский батальон, Преображенский полк, лейб-гвардии артиллерийская бригада. И дворы, словно археологические разрезы, обнажали прошлое. Внутренние флигели из вино-красного кирпича на известковом растворе хранили смутные очертания старинных конюшен и форштадтских дворов. Неожиданно большие прямоугольные пустыри задних дворов напоминали об экзорцих плацах, свистках капралов, нервной дроби барабанов, грохоте сапог. Прошлое таилось за высокими лепными фасадами доходных домов поздней постройки, становилось их задними стенами, внедрялось в настоящее прочными бутовыми фундаментами, массивными аркадами цокольных этажей, оставалось в названиях переулков: саперный, артиллерийский, манежный. Прошлое не хотело уходить. Ребенком и юношей бродил я по этим переулкам. В блокадное лето собирал лебеду на дворовых пустырях, окруженных мощными стенами. Отсиживался в бомбоубежищах, устроенных в глубоких сводчатых казематах, оставшихся от бывших казарм и послуживших основаниями позднейших доходных домов. И всегда испытывал чувство неясного волнения и подавленности при виде винокрасной кирпичной кладки с четко расшитыми известковыми швами, белеющими в подвальной полутьме. Казалось, старая кладка вместе с легкой прохладой источала еще что-то, чему нет названия, но отчего учащалось дыхание, и тревога закрадывалась внутрь. Уже взрослым, привыкнув бродяжить по книгам, я узнал историю этих кварталов и понял, что тогда, в детстве и юности, смутным волнением и тревогой на меня веяло время, словно стены и своды казематов были устьем ущелья длиной в 150 лет, и оттуда, из этой бездны, дышало прошлое, которое не хотело уходить и никогда не уходит, а только прячется, превращаясь в фундаменты и подпорные арки. В 20-е годы улицы здесь были переименованы и получили названия по фамилиям писателей и поэтов. И если вдуматься, то и в этих названиях прошлое прорастало в настоящее. Здесь Жуковский и Некрасов мирно пересекались с Маяковским. Параллельно Салтыкова-Щедрину пролегал Рылеев. Короленко и Радищев с двух сторон ограничивали этот район. Даже продуктовый магазин и пивную на Пятачке жители окрестных домов называли писательскими. Я мог бы прочесть целую лекцию об истории района. Не знаю, что почерпнули бы из нее юные краеведы, но для начинающих послевоенных правонарушителей лекция, наверное, была бы не бесполезной. Если вы завалитесь при попытке что-нибудь украсть на Мальцевском рынке, ну, хотя бы кусок говядины с сахарной костью или какой-нибудь ком мороженой требухи, мало ли чего не приходится в жизни, то у вас еще есть надежда смыться, потому что район этот хороший. Переулки тихие и малолюдные, много проходных дворов и довольно приличная публика, почти сплошь коренные ленинградцы, которая, убедившись, что ваша пробежка не прихоть досужего бездельника, деликатно очистит дорогу. Да, в этом районе у вас, безусловно, есть некоторые шансы, так что если вас не схватят на месте, и если какой-нибудь интеллектуал... От этого народа можно ждать любой пакости, не даст вам подножку. И если вам удастся сохранить расстояние между вами и преследователями, а для спасения его непременно нужно сохранить, то считайте, что отделались легким испугом. Значит, вы рванете по Баскову переулку. Выбегать с рынка на улицу Некрасова глупо. И не оглядывайтесь, можете не сомневаться. Те, кто гонятся за вами, очень прилежны и не нуждаются в моральном стимулировании. Так что сосредоточьтесь на своем занятии и лучше смотрите вперед, ибо то, что позади, это прошлое, и вы, по крайней мере, догадываетесь, что в нем, а будущее грозит неизвестными бедами. Не сворачивайте на улицу Радищева, она отпадает. это дело проверено. Дуйте дальше, если, конечно, вас не хватит голодная одурь. А это запросто может случиться, ведь сытые не воруют на рынке. Сытые вертят дела посолидней. И вообще-то воровать нечестно. Но я не собираюсь читать мораль, хотя и не противник онной. Словом, я не собираюсь воспитывать. Из чистого альтруизма стараюсь я дать представление о планировке нашего района, потому что мелких воришек, когда догоняли, били долго, с хмельным воодушевлением и молитвенной истовостью. Так вот, не сворачивайте никуда, а пересеките улицу Восстания. Она многолюдна, ходят трамваи, и можно иногда замешаться в толпу на остановке. Но если вам уж очень наступает на пятки, бегите дальше. Нужно только добраться до дома 12 по Боскову переулку. Смело ныряйте в ворота. Вас встретит сумрачный дворик с овальным сквером посередине, 3 чахлых дубка, старая железная ограда и ветхая скамья. Не бойтесь этой сумрачности, дворик ваш друг, а друзьям можно кое-что простить. Бегите мимо сквера под арку второго двора. Он совсем тесный, и с 3 сторон там глухие кирпичные стены. Вы еще подумаете, что это тупик, и перепугаетесь, но напрасно. Кто боится тупиков, тому не видать свободы. В левом дальнем углу двора вы увидите у самой земли маленькую амбразуру подвального окна. Это ваше спасение. Окно как раз таких размеров, что в него может протиснуться подгоняемый страхом неудачник. Но ни один преследователь на моей памяти не мог пролезть в него, ибо ворующий мясо на рынке всегда тоньше того, кто им торгует. Теперь вам уже не надо спешить. Вы можете отдышаться, послушать полифонию разъяренных голосов за окном. Отвечать или дразнить не следует. В этом мало благородства. Да вам и не захочется, потому что с первыми глубокими вдохами прохладного, чуть сыроватого подвального воздуха вдруг придет странное ощущение наполненности этих мгновений. Вы услышите учащенный ритм своего сердца, четко гармонизированный с враждебной разноголосицей за подвальным окном, и вас заполнит большое усталое спокойствие и сознание извечного права неимущего перед имущим, просветленный и тихий, словно оправившийся после тяжкой болезни, вы пойдете в темноте, ведя рукой по стенке подвала до двери. Выйдете в хмурый двор, заставленный раньше поленницами, а теперь мотоциклами. Минуете длинный, как кишка, проход между старинными пакгаузами и попадете в следующий двор. Он выведет вас совсем на другую улицу, тихую, обсаженную деревьями вдоль фасадов старых петербургских доходных домов. Выходите на эту улицу и можете начинать новую и прекрасную жизнь. И дай Бог, чтоб вам повезло больше, чем нам, жившим на этой улице, и не раз спасавшимся этим путем. «Приблизительно так начал бы я лекцию по истории района. Но не просвещение начинающих правонарушителей сейчас заботит меня. Просто я пишу свою историю. А история неотделима от тех мест, где она произошла. Неразлучность пространства и времени фундаментальна для любого движения. А история жизни даже такого человека, как я, есть всего лишь одна из форм движения. Я двигался на собственной Волге по улицам судьбы, где во дворах сырая тишина плескала среди унылых желтоватых стен и лизала у подъезда в медной дощечке с номерами квартир, где из амбразур подвальных окон выглядывала крепостная угрюмая мощь, где фасады хмурились прошлым столетием, где в лестничных окнах еще сохранились красно-синие витражи, где замерли голоса и топот мальчишек, большинство которых вот уже 30 лет лежит в общих могилах на Пискаревском, где время на вылет проходит сквозь память, и нет ему ни конца, ни начала. И только история жизни отдельного человека имеет конец. Я знал об этом уже тогда, 2 апреля 1973 года, когда ехал на собственной «Волге», переполненный дурными предчувствиями и внезапной усталостью. И в кармане у меня лежал тяжелый сверточек в шуршащей бумаге. Моя история преследовала меня и требовала завершенности. И теперь я пишу ее, пытаясь угнаться за нескончаемым потоком времени. Но мне остаются одни воспоминания. Реальность ли моя жизнь, если она не выражена словом? Словом моим, субъективным и личным, а только зафиксировано в протоколах следственных и судебных дел, которые являются лишь летописью моих не самых благородных поступков, но отнюдь не истории души. Протоколы отражают бесстрастную истину. Но я жажду правды, а правда всегда субъективна. Меня дважды судили за мелкую уголовщину, и во второй раз приговор мог быть и чуточку помягче. После него я еле выбрался живым из мест не столь отдаленных. Но ни тогда, ни теперь я не испытывал враждебности к судьям. Люди редко совершают поступки, а уж целиком жизненный путь человека еще реже является актом свободного выбора. И большинство тех, кто не врет себе больше, чем другим, понимают это. За свои 40 лет я от многих слышал, что они могли бы совершить то или это, будь у них возможности. Ну что ж, у меня были возможности. Мелкие кражи, за которые меня судили тогда, при всей их пошлости, все-таки были поступками, и я отвечал за них, не вымаливая снисхождения. Ответственность неотделима от свободы. Хотя некоторые интеллектуалы всерьез считают свободой отсутствие всякой ответственности. Я свободно совершал свои пошленькие кражонки и получал за них лишение свободы. Но это была открытая игра, и я ни тогда, ни теперь